Голос пророков. Князья, пророки и священники. Пророк Михей сначала призывает все народы земли обратить внимание. «Слушайте все народы! Внимай, земля, и все, что наполняет ее!» 1 глава, 2 стих. Народ израильский является средством наставления всех народов. Бог познается через его сношение с его избранным народом. Если это не исполнилось в благословении, тогда оно совершится в суде. Время пророчества Михея направлено к Самарии и Иерусалиму, двум столичным городам древнего Израиля. Михей описывает трагическое повествование двух городов. Однако в суде имеется милосердие. Мессианская надежда пробивается, как яркий луч солнечного света через темные тучи суда. Он является надеждой Израиля и желаемым всеми народами. Вторая часть пророчества Михея начинается третьей главой. Эта секция открывает тем же самым увещеванием, как первое подразделение. Слушайте. Оно призывает управителей Израиля слышать слово Господне, которое было к Михею. Слушайте главы Иакова и князя дома Израилева. Третья глава, первый стих. Михей выставляет обвинение Бога необыкновенным и различным образом в своем пророчестве. Вместо однообразия имеется углубляющее осуждение греха и его последствий, а также как расширяемый вид благодати Божией грешникам. Мы припоминаем известного современника Михея, пророка Исаию, который описал терпеливое отношение Господа. «Всякий день простилал я руки мои к народу непокорному, ходящему путем недобрым, по своим помышлениям». Исаия 65 глава, 2 стих. Главы Иакова и князья дома Израилева, призываемые в этой части пророчества, являются судьями и юридическими чиновниками. В речи Михея включены три группы людей – князья, пророки и священники. Он спрашивает князей, то есть управителей или судей. «Не вам ли должно знать правду?» 3 глава, 1 стих. Михей продолжает. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой». 3 глава, 5 стих. Он дальше обвиняет. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату». 3 глава, 11 стих. Живописным и строгим языком Михей представляет нравственное и духовное состояние, преобладающее в то время. «А вы ненавидите добро и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, и кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел». 3 глава, 2 по 3 стих. Эти сильные яркие слова, вероятно, были произнесены на каком-нибудь гражданском собрании в Иерусалиме, где были собраны руководители разных отраслей национальной жизни. Они должны были быть примерами в их любви и заботе к народу Божию. Вместо этого, они указывают язык оригинала, они отличались своей привычкой ненавистью добра и любовью ко злу. Эти руководители не проявляли больше внимания людям, чем мясники проявляли к туше мяса. Их отношение к бедным и беспомощным сравнивается с жестоким закланием и едением животных. Они просто употребляли и злоупотребляли людьми для эгоистичных выгод. Пророк Михей прилагает старание полностью описать процесс действия мясника с тушами, чтобы дать живописное представление жестокости и бессердечных способов, какими они эксплуатировали народ Божий. Однако они были религиозными людьми. Они совсем не были атеистами. Они молились своими молитвами в храме, но пророк Михей предупреждает их, что их молитвы не будут услышаны. Грех делает молитвы бесполезными. Также недостаточно считаться одним из детей Божиих. Это только увеличивает ответственность, особенно как управителя. Беспринципные власти и безбожные судьи вызывают гнев Божий. Михей желает, чтобы они увидели гнусность своих путей. Он не оставляет их в сомнении относительно их положения во время посещения Божия. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. 3 глава, 4 стих. Михей теперь обращает свою речь к пророкам. Поведение князей и судей было предосудительным. Они прибегали к своей возможности угнетения, чтобы обкрадывать своих граждан. Пророки не были лучшими. Михей провозглашает: «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, и кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». 3 глава, 5 стих. Эти пророки поддерживали богатых и сильных в своей нравственности, и они употребляли свое положение своих собственных сулебивых выгод. Эти пророки вводили в заблуждение народ. Они не желали отказаться от этих грехов, которые привели недовольство Бога. Михей заявляет, что так как долго, как народ обеспечивает этих пророков пищей и материальными благами, они льстили им и игнорировали их грехами. Они усыпляли народ в духовное самодовольство. Они предсказывали ложный мир и благосостояние для народа. Они были виновны в искании истины для личных выгод. Они были искусными и применяли своих вестей к приобретению своих эгоистических интересов. Если, однако, они не получали своих требований, они приготовляли святую войну против своих противников. Михей предупреждает, что так как они влекли людей во тьму и истинного влияния Бога, они сами познают это положение. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний, зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. 3 глава, 6 стих. Употребление обмана всегда смертельно для того, кто употребляет его. Эти обманщики надругались над святым положением пророка. Пагуба и бедствие постигнет их. Михей ставит самого себя в прямую противоположность этим неверным пророкам и таким образом иллюстрирует качество истинного пророка. «Я исполнен силы Духа Святого, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». 3 глава, 8 стих. Михей, исполненный силой Духа Господня, был верен провозглашать народу и его истинное положение в глазах его Бога Завета. Михей также включает священников в его изложение этого великого обвинения. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. 3 глава, 11 стих. Духовная гордость является самой худшей гордостью. Духовное притворство является самым отвратительным в своем роде. Священники в Израиле были назначены Богом свободно наставлять людей в Его законе. Предназначенная им часть была определена им Богом. Было повелено, чтобы они учили бесплатно. Это была печальная картина. Для князей, пророков и священников преобладало лишь одно внимание – материальная прибыль. Михей не был недобрым своевольным пророком. Он был просто доверчивым и верным, с глубокой любовью к своему народу. Бог почтил его ради этого. Михей должен был поступить твердо с их ложными религиозными отношениями даже среди их грехов. Одним величайшим заблуждением было, что Бог защитит Иерусалим независимо от поведения людей и что внешний блеск религиозной веры может прикрыть все. Михей заявляет, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди нас ли Господь? Не постигнет нас беда». 3 глава, 11 стих. Будучи евреем, даже князем, пророком или священником, не дает нам освобождения от нужды в покаянии и очищении от греха. По причине такого неверия Михей провозглашает: «Слушайте же это, главы дома Израилева и князя дома Иаковлева, внушающиеся правосудием и искуплением все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». 3 глава с 9 по 12 стих. Да, грех приносит смерть в каждую область и сферу жизни. Однако Михей в следующих стихах указывает на одного, который все еще даст прощение и жизнь народу и отдельной личности. Он является обещанный Мессия и Спаситель Иисус Христос. Он пришел погибшим овцам дома Израилева, чтобы рассеять мрак, тьму и ночь греха из печальных их сердец. Доверитесь ли вы Ему, этому чудному Спасителю, который пришел спасти вас от ваших грехов? Аминь.